Глава 17. С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже 19 лет. Она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома. «Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву?» Однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья. «А чем плох этот дом?» — любопытно узнать, — отозвался Батлер, который сидел вплотную, придвинувшись к столу и заткнув салфетку за ворот, что он всегда делал, когда за обедом не было посторонних. «Не вижу в нем ничего дурного. Нам с матерью здесь совсем неплохо живется». «Ах, папа, это отвратительный дом, ты сам знаешь», — вмешалась Нора. Ей исполнилось 17 лет, и она была такой же бойкой, как ее сестра, но только еще меньше знала жизнь. «Все говорят это в один голос. Ты только посмотри, сколько чудесных домов вокруг». «Все говорят, все говорят. А кто эти все, хотел бы я знать?» Иронически, хотя и не без раздражения, осведомился Батлер. «Мне, например, он нравится. Насильно здесь никого жить не заставляют. Кто они такие, эти все, скажите на милость? И чем это так плох мой дом?» Вопрос о доме поднимался не впервые, и обсуждение его всякий раз сводилось к тому же самому, если только Батлер не отмалчивался, ограничиваясь своей иронической ирландской усмешкой. В этот вечер, однако, такой маневр ему не удался. «Ты и сам прекрасно знаешь, папа, что дом никуда не годится», — решительно заявила Эйлин. «Так чего же ты сердишься? Дом старый, некрасивый, грязный, мебель вся разваливается, а этот рояль — просто старая рухлядь, которую давно пора выбросить. Я больше на нем играть не стану. У Каупервудов, например, дом старый? Вот как!» — воскликнул Батлер, и его ирландский акцент стал еще резче под влиянием гнева, который он сам разжигал в себе. «Грязный, вот как! И какая-то мебель у нас разваливается? Покажи, сделай милость, где она разваливается?» Он уже собирался придраться к ее попытке сравнить их с Каупервудами, но не успел, так как вмешалась миссис Батлер. Это была полная широколицая ирландка, почти всегда улыбающаяся с серыми глазами, теперь уже изрядно выцветшими и рыжеватыми волосами, потускневшими от седины. На левой ее щеке возле нижней губы красовалась большая бородавка. «Дети, дети!» — воскликнула она. Мистер Батлер, несмотря на все свои успехи в коммерции и политике, был для нее все тот же ребенок. «Что это вы ссоритесь? Хватит уж! Передайте отцу помидору!»